затянула рану мгла. Смотрит черный ворон на меня рубином глаз. Я не суеверен, но мой гость пророчит смерть. Траур оперения — это траур и по мне.